Глава 47. Через проем в воротах Ричард перенес Ханну к фургону, на котором они с Беговичем приехали из тюрьмы, и уложил ее в грузовом отсеке. Затем Бегович устроил Джеда рядом с Ханной. Морис притащился последним. Оставаться одному во дворе рядом с мертвыми ему не очень хотелось. Ричард закрыл дверцу фургона и повернулся к Беговичу. «Водить машину умеешь?» — спросил он. «Вроде бы. Когда-то мог. Правда, это было давно, 16 лет назад. С тех пор, в принципе, мало что изменилось». Ричард протянул ему ключи. «Проедешь по дороге с полмили. Остановишься и будешь ждать меня. Все понял?» Ричард подождал, пока фургон тронется, потом попросил у Морриса мобильник. Набрал 911. Оператор ответил ему уже после двух гудков. «Необходимо вызвать полицию, и, если можно, священника. С одним человеком во дворе дома произошел несчастный случай. Его имя Бруно Хиггс. Он постоянно твердит о том, что был вовлечен в какое-то нехорошее дело и хочет в чем-то сознаться или исповедоваться». «Сэр, назовите адрес дома, где произошел несчастный случай». Ричард продиктовал адрес, прочитав его на табличке, висящей на стене, как раз рядом с воротами Хиггса. «Ваше имя, сэр?» «Чивингтон. Джон». «Хорошо, сэр. Со священником помочь, к сожалению, не смогу, но полицию пришлю, а также скорую. Держитесь, они будут незамедлительно». Закончив разговор, Ричард вернул мобильник Моррису. «Что теперь?» — спросил Моррис. «Мне остаться здесь или уйти?» «Как хочешь. Тебе что, интересует одна только Минерва? Или найдется время на разоблачение грязных полицейских?» Через 7 минут показалась полицейская машина. «Додж Чарджер». Новенький, как с конвейера, без опознавательных знаков. На приборной панели была включена мигалка. Машина мчалась быстро. Остановилась рядом с черным фургоном, передним бампером, упершимся в ворота Хиггса. Дверца открылась, из нее выскочил сидевший за рулем полицейский. На вид лет 60, в безупречно чистой, аккуратно отглаженной, хотя довольно плотно облегающей живот форме. Он достал пистолет и поспешил к дому. Коп обежал вокруг дома и поднялся на заднее крыльцо. Окинул быстрым взглядом два обгорелых трупа. От тела Эмерсона все еще поднимался дымок. Коп спрыгнул на землю, пробежал по траве к подмосткам, вскарабкался к висящим. Хиггс уже начал приходить в себя. Коп шлепнул его по щеке. И еще, и еще. Выдал целую серию быстрых и резких ударов. «Черт возьми, Бруно, что у вас тут творится? Кто вызвал полицию?» Хиггс ничего не ответил. Не смог. «Кто эти мертвые? Кто вас так подвесил? И куда подевалась ваша одежда?» На этот раз Хиггс умудрился моргнуть. «Где-нибудь еще? Трупы есть? Живые остались?» Хиггс в ответ что-то хрюкнул. «Бруно, что ты им рассказал?» Понизив голос, спросил коп. Хиггс попытался пожать плечами. Не получилось. «Возьми себя в руки. Давай, сосредоточься. Это сейчас очень важно. Что они знают?» Хиггс помотал головой. «Они хоть что-нибудь знают?» Снова спросил коп. «Они знают все». Наконец, едва слышно, прохрипел Хиггс. Коп сделал шаг назад. «Спасибо за откровенность, мой друг», — вздохнул он. «Ну что ж, хоть попользоваться мы успели прилично. Жаль только, что так быстро все кончилось, но всему хорошему когда-нибудь приходит конец». Он сунул пистолет в кобуру, достал из кармана латексные перчатки, надел, наклонился и поддернул одну штанину, расстегнул маленькую кобуру на ноге, вытащил небольшой серебристый револьвер, выпрямился и приставил ствол к виску Хиггса. «Это будет быстро, ты не заметишь». «Стой!» — сказал Ричард. Он встал и вышел из-за стойки бара. В руке у него тоже был пистолет, направленный прямо в середину широкой груди копа. Тот поднял руки и отступил. «Брось пистолет». Коп молча повиновался. «И другой тоже». Коп выбросил и табельное оружие. С другой стороны бара появился Моррис. В руке у него был мобильник. Он осторожно подошел поближе, чтобы разобрать на нагрудной планке копа его имя. «Мосли? Поздравляю вас, шеф. прекрасное саморазоблачение. Когда вас посадят за решетку, а меня наградят пулитцеровской премией, я повешу эти кадры в интернете. Настоящий мастер-класс. Надо будет только как-нибудь прикрыть срам у мистера Хиггса. Не хочется превращать все это в комедию». Нарядно одетый молодой человек из отеля «Риверсайд Лодж» был настолько счастлив получить обратно в руки ключи от своего «Фольксвагена», что и описать невозможно. Он сказал Ричару, что в северном крыле отеля тот может занимать столько номеров, сколько сам пожелает, и на любой срок. Ричард ответил, что займет 4 номера и на сутки, а пока просит лишь выдать ключ от одной комнаты. Моррис остался в доме Хиггса дожидаться прибытия агентов ФБР, а потом собирался отправиться в Вашингтон. Ханна с Беговичем решили остаться в отеле. Ричард взял с собой Джеда и на грузовичке Сэма Рота прокатил его по городу. По дороге сделали 2 остановки. Одну возле аптеки. Ричард сходил туда один. И еще заехали на бывшую автозаправку, в бургерную. Джед, как и Ричард, заказал двойной бургер без зелени и умял его раньше, чем они вернулись на стоянку перед отелем. На следующее утро Ричард пригласил Джеда прокатиться еще раз. Они съездили за спрятанным велосипедом и привезли его к отелю. Когда вернулись на стоянку, курьер из Джексона уже их поджидал. Джед вышел из кабины. Курьер достал велосипед из грузового отсека фургона и тут же принялся внимательно разглядывать каждый его дюйм. «Это же катастрофа!» — возмутился он. «Ты его весь поцарапал, сломал седло, погнул вилку, на колесах восьмерки. Куда его теперь? Угробил такую вещь, вот засранец!» «Я старался обращаться с ним аккуратно», — ответил Джед. «Мне очень жаль, что так получилось». «А что толку от того, что тебе жаль?» Курьер толкнул Джеда в грудь. «Знаешь, кто ты? Жалкий кусок!» Тут из кабины грузовичка вышел Ричард. Курьер схватился за руль велосипеда и дал стрекача к стоящему возле навеса микроавтобусу. «Послушай, я пошутил!» — крикнул он. «Спасибо, что вернул мне велик! А сейчас извини, я тороплюсь!» Он кое-как через заднюю дверцу впихнул велосипед в машину, быстро подбежал к передней дверце и юркнул за руль. Двигатель заработал, машина дернулась назад, потом вперед, набрала скорость и помчалась к выезду на шоссе. Ричард стоял рядом с Джедом, пока микроавтобус не пропал из виду. Потом вручил ему небольшой бумажный пакет из аптеки. Джед заглянул внутрь, достал складную зубную щетку. «Это тебе на тот случай, если снова куда-то поедешь», — сказал Ричард. «В любой карман влезет и совсем не мешает». «Спасибо», — поблагодарил его Джед. «Удачи тебе. Желаю хорошей встречи с отцом. Надеюсь, у вас все получится». «Мы едем в Колорадо. Ханна сказала, что нам можно будет пожить в доме у Сэма, пока папа не найдет работу». «У Сэма очень хороший дом. Думаю, вам там понравится». «А вы тоже поедете в Джерардсвилл?» «Я? Нет». «Почему? Вы же сказали, там хорошо». «Да, хорошо. Но там я уже побывал. Пора отправиться куда-нибудь еще».